«А знаешь что? Выглядишь и пахнешь, как будто из хлеба вылез». «Да?» Феникс осмотрел себя, как совсем недавно я. «Ну, радует хоть, что я не один такой».